Несколько часов спустя. Самир прошел по мягкому ковру, оставляя снежные следы, мгновенно превращающиеся в грязные мокрые пятна. «Здравствуй, Света. Было не заперто. Я пройду?» И, не дожидаясь ответа, зашагал к ней. Светлана сидела к нему спиной и что-то печатала в ноутбуке. Тут же напряглась, выровнялась, хотела вскочить, но передумала. «Ты?» «Я». Прошел к столу, сел на стул напротив. «А ты не ждала?» Она нервно поправила выбившуюся из прически прядь, пожала плечами. «А почему я должна была ждать?» «Может, потому что беременна от меня?» Она побледнела, дернулась, чтобы встать, но передумала. «Это не твой ребенок». «А чей? Дениса?» «Да», — проговорила бесцветным тоном. Он усмехнулся, склонил голову, глядя на нее из-под лобья, и Света занервничала более выразительно. «А врать тебя тоже Денис научил?» «Тебе лучше уйти». В глазах страх и паника, но она пыталась создать видимость абсолютного спокойствия. Как забавно. А он ведь столько времени даже не вспоминал о ней. Оказалось, зря. «Я сам решу, что мне делать. А теперь отвечай мне. Это мой ребенок. Перед тем, как ты решишь в очередной раз соврать, имей в виду, я сделаю тест в любом случае. Итак, этот ребенок мой?» Света поежилась, затряслись руки. «Нет, этот ребенок не твой. Его отец Денис». Выговорила четко, по слогам. Так уверенно, что Самир и сам усомнился на какое-то мгновение. «А где же сейчас Денис? Почему он не с тобой? Почему ты живешь одна в своей квартире?» Она вскочила, зацепила чашку с чаем, и та опрокинулась, заливая коричневой жидкостью клавиатуру ноутбука. «Ой, да что ж это?» Бросилась на кухню, а Самир поднялся. Он, в принципе, и так все уже понял. Нет смысла задерживаться. На данный момент его больше волновала Настя. Все-таки она живет в другом мире. Ей сложно разглядеть его мир. И если этого не случилось до сих пор, то вряд ли произойдет в скором будущем.